Обед готовил себе художник всегда сам, и, видно, в этой заботе находил себе отдых от работы. Мы же ему с базара все приносили: гречневую крупу, масло, чай, сахар, лук, селедки, огурцы, рыбу. Что скажет, то и принесем. Было раз так, что художник сел за обед, и кот, чей-то желтый, тигровый, роскошный, приходит и тоже садится за стол рядом с художником. «Здравствуйте!» – приветствовал его художник. Полоскал его, а кот поднял хвост и запел. Долго любовался художник котом, и даже мы с Сережей, маленькие люди, поняли, как бедному художнику трудно жить одному, если он коту этому, как милому другу, обрадовался. И что же подумаете? На другой день, точно в тот час и минуту, кот является к обеду. День за днем проходит, и кот не пропускает ни одного обеда. Мало того, как-то раз после обеда кот идет за художником на место работы, трется щекой о мольберт. Художник и говорит ему: «Перебирайся-ка, друг, к нам совсем. Будем с тобой жить хорошо». В ответ художнику кот повел себя так, будто он понял предложение жить и согласился. Только на какие-нибудь 10 минут он убежал и опять появился совсем. Плохо было, что все эти разговоры с котом Проглот слышал и хорошо понял, каким большим другом нашим сделался кот. Сказать, что кот так-таки неотрывно и жил у нас, я не могу. Он жил, как все коты, уходил надолго, показывался на чужих крышах, на заборах. Обедать, однако, он всегда приходил и спал постоянно на одной постели с художником. Случилось однажды. Художник очень увлекся своей картиной, и мы тоже замерли в удивлении. Груши, яблоки, плоды всякого цвета свешивались массами, и людей никого не было в этом саду. И нам отчего-то казалось, будто мы там, в саду, невидимками. И много детей всяких, и все невидимки. Какой это чудесный был сад на холсте! Куда девались все наши почерневшие от времени заборчики? Никаких заборов на картине, один только сплошной сад, и в нем невидимками люди. Вдруг, очнувшись, мы видим, на той стороне забора нашего сада Проглот держит в руке нашего кота и надевает ему на шею петлю. Мы толкнули художника. «Что ты делаешь?» – закричал он. «Я обещал вам», — ответил Проглот, — «показать Кузькину мать. Вот и глядите, он съел у меня 40 цыплят». «Отдай кота», — сказал художник, — «я тебе за цыплят заплачу». «Ладно», — отозвался Проглот, — «по гривеннику за цыпленка дадите, я погожу вешать кота». Мы получили приказ взять в бане новые штаны художника и бежать, бежать на базар, что есть духу, продать не меньше, чем за 4 рубля и немедленно возвращаться с деньгами к Проглоту. В один миг прибежали мы на базар и тут одумались. «Как же быть, Сережа?» — говорю я. «Нехорошо будет художнику остаться без новой одежды. Погодим продавать, подумаем». Сели мы на чью-то лавочку возле одного домика. Стали думать и ничего другого не смогли найти, как бежать обратно к маме и все ей рассказать. «Вот что, детки», — сказала нам дома мать. «Вы очень хорошо сделали, что пришли со мной посоветоваться. Даю вам 4 рубля, а брюки у меня оставьте. Только смотрите, не говорите, что у вас есть деньги. Скажите проклятому Проглоту, денег достать не смогли и хотите, заплатим грушами. По груши за цыпленка, как раз 40 груш. Ежели не согласится, заплатите 4 рубля и возьмите кота». Мы так и сделали. Пока художник обедал, натрясли Проглоту 40 груш, взяли кота, вернули художнику, а брюки мама ему сама принесла. «Я же вас просила», — сказала она, — «не связываться с Проглотом. Зачем вы это сделали? Вот он и показал вам Кузькину мать. Вот это какая-то страшная Кузькина мать оставалась у нас в душе с тех пор. И чем я старше делался, тем яснее мне становилась эта злая сила между людьми, разделенными друг от друга заборами. Много с тех пор прошло времени. Насадили мы в городе новый, большой сад впереди домов, обнесли его решеткой с узорами и покрасили ее в зеленый цвет. Много людей работало над этим садом. И я всегда у них был старшим садовником. И как видел я на картине сад без заборов, так и мы теперь сделали этот самый сад. Какие дорожки в нашем саду, какие загадочные воротца между деревьями, какие встречи бывают между людьми на дорожках. С утра до ночи я за садом приглядываю и указываю разное моим помощникам. Тогда уж, когда совсем стемнеет, ворота в нашем саду запираются. Живу я тут же, в маленьком домике, и ключ от ворот у меня. Так у нас вышел сад и стал впереди домов. Да и в Москве теперь так делается. Раньше сады были позади, для себя, а теперь они выходят вперед. И для всех.